Глава 15. Небольшой окруженный домами дворик с четырьмя ухоженными клумбами. Лавка торговца амулетами. Справа от входа, в которую молодая девушка в простеньком синем платье со скучающим видом раскладывает на лотке огурцы. Оббитая железом дубовая дверь в арочной нише дома напротив. Прямо над ней герб, на котором в обрамлении каких-то ветвей на голубом поле изображен пересеченный молнией клинок. Именно сюда меня привел квест на обретение доспеха. «До Вайдарры ты должен добраться сам». Со вздохом вспомнил я произнесенные Ингваром слова. «Что ж, вот я и добрался». У фератовцев я задержался до 6 часов вечера. Решали в основном организационные задачи. Тактику и прочие вопросы будем обсуждать через пару дней, когда в Вайдару прибудут эльфы. А так, ничего серьезного. Деньги с босса разделим поровну. По количеству участвующих бойцов. Лут по очереди. Я выбираю первым. А очередность между клинками, фератой и лазурными – определит жребий. 4 баронских звания уйдут клинкам. В том случае, если они пожелают сменить клан, но это пусть уже решают без меня. Не хотелось думать о том, что у нас что-то может не получиться. Тиаран подохнет, и я в этом ничуть не сомневаюсь. По-другому просто не может быть. Нет смысла затевать это все, если ты сомневаешься в успехе. Под конец разговора Фенрир царским жестом выдал мне 2 склянки легендарного эликсира божественной защиты, который в течение 10 минут на 200% поднимает броню и на 5 увеличивает все максимальные резисты. Я Чартаха и 3,5 сотни лучших ДД мира Аркона. Тут не выживет даже бог. Выданный мне Ахриманом свиток решили не применять, а просто иметь его в виду. Все-таки яд в нашей ситуации выглядит куда как надежнее. Ладно, проехали. Следующее совещание. Ориентировочно через 3 дня. Ребята из Фераты будут держать меня в курсе. Поход в могилу Аркама на 7-й от этого день. Вот и не буду пока заморачиваться на эту тему. Сейчас нужно решить пару других, уже наболевших по времени вопросов. Знамя Гномьего Легиона и командор Ордена Разящей Стали Джонатан. Интересно, не родственник ли он того Джонатана, за копыта чьего коня мы с Пончиком подержались меньше суток назад? Сейчас вот и узнаю заодно. Выйдя из здания городской резиденции Фераты, я сверился с картой и решил в первую очередь навестить командора. Его местоположение, как и посольство Подгорного Королевства, находились в шаговой доступности от площади героев. Но сюда все-таки было ближе идти. В посольство зайду чуть позже, если останется время. По словам встреченного в катакомбах гнома, там как раз сейчас те, кто мне нужен. Так что моя задача существенно упрощается. «Слушай, друг». Кивнув на дверь, обратился я к 33-му игроку-магу, который салатовой краской старательно закрашивал оправу из декоративных камней вокруг клумбы. «Не знаешь, что это за контора?» «У тебя курить есть?» Парень кинул кисточку в небольшое ведерко и, разогнувшись, размял затекшие плечи. «Да, держи». Я протянул ему мешочек с табаком и махнул рукой. «Оставь себе». «Спасибо!» Кивнул маг и, вытащив из сумки трубку, пояснил. «Это фехтовальный клуб, только тут что-то вроде служебного входа. Главный – с другой стороны. Там конюшни, тренировочные площадки и стена 4 метра еще. Но если ты решил заглянуть, поискать квестов, бестолку это. Нашему брату туда дороги нет. Я тут уже 3-й день заборы с домами разукрашиваю. Так при мне отшили уже 5 человек. В смысле, для местных только заведение?» «Скорее для дворян», – пожал плечами маг. «Хотя врать не буду, заходили туда и сержанты из 1-го Королевского легиона». «А ты здесь на социалках?» «Ну да», – сделав пару затяжек и прикрыв от удовольствия глаза, кивнул он. «Моя КПшка на север отправилась квест сдавать, а у меня его не было. Я и решил репу с местными подтянуть». «Значит, фехтовальный клуб», – улыбнулся я, «Спасибо, но я все-таки попробую туда заглянуть». «Попробуй», – пожал плечами маг. «А вдруг да и прокатит?» Я попрощался со словоохотливым парнем, подошел ко входу и, убрав маскировку, три раза ударил дверным молотком по специально предназначенной для этого пластине. Буквально через полминуты дверь открылась, а появившийся на пороге двухметровый воин в длинной кольчуге и кожаных, укрепленных мифриловыми пластинами сапогах, при виде меня удивленно приподнял правую бровь. «Старший!» – негромко произнес он и, сместившись влево, добавил. «Проходи». Я оказался в нешироком коридоре с тремя окнами по левой стороне. «Я к командору Джонатану», – сообщил я открывшему дверь воину. «Да», – кивнул тот. «Мастер сейчас у себя. Направо по лестнице, на второй этаж. Вторая дверь слева. Со скрещенными молнией и клинком. Не ошибетесь». Поблагодарив, я пошел дальше, а воин скрылся за небольшой дверью. Видимо, там находилась комната для дежурных. «Неужели вот так все просто?» – думал я, поднимаясь по каменной лестнице со стертыми множеством ног ступенями. «Не нужно никому ничего доказывать и подтверждать». Нет, понятно, что командор вряд ли вручит мне весь утерянный комплект доспехов Ингвара, но в былые времена по легендарному заданию пришлось бы побегать по всей Эрантии до тех пор, пока он соизволил бы со мной поговорить. С другой стороны, я уже тоже не мальчик, целый отмеченный богом капитан. Ладно, посмотрим еще, что он мне скажет. Командор Ордена Разящей Стали Квентин Джонатан. Сухощавый, светловолосый мужчина с прямым носом, широкой челюстью и четко очерченным ртом сидел за небольшим письменным столом и что-то быстро записывал в каком-то свитке. При моем появлении он поднял голову, на мгновение нахмурился, а затем приветливо улыбнулся. «Капитан Волчонок, как же, наслышан о твоих подвигах!» Он отодвинул перо и свиток в сторону и сделал приглашающий жест, указав на стоящую у стены диван. «Хотя на волчонка ты уже мало похож. Скорее, трехлетка. В это время они набирают достаточно сил и, как правило, уже находят себе подругу». «Здравствуйте, мастер!» Улыбнулся ему в ответ я и, усевшись на предложенное место, огляделся по сторонам. «Ну, что сказать? Кабинет, что называется, соответствовал. Письменный стол, диван, два кресла, книжный шкаф, адамантитовый доспех в углу на подставке и оружие. Одноручные и двуручные мечи, кинжалы, копья, глефы. Они висели на стенах, стояли и лежали на специальных подставках. Оружия было столько, что казалось, им можно экипировать как минимум полную легионную полусотню. Сожалею, что не могу уделить беседе с тобой достаточно времени». Со вздохом развел руками хозяин кабинета. «Через полчаса я отбываю в Нанское графство». «Прорыв из серых пределов, стертый с лица земли замок барона Адреса?» Поинтересовался я. «Ты что-то знаешь об этом?» Командор пристально посмотрел мне в глаза. Улыбка с его лица исчезла. Замок разрушили морты, которых Вилл призвал из океана мрака. Его целью был Орден Забытого Бога. Я коротко изложил Квентину события последних дней. Он слушал, не перебивая, а под конец рассказа вздохнул и потер ладонями виски. «Каэртол разрушен. Тиаран в Вайдаре. Это объясняет непонятное шевеление нежити на руинах Аркитании». Со вздохом покачал головой он. «Аркитания? Что это за место?» В свою очередь спросил я. «Мертвое герцогство на территории Даркана, в 100 милях от южной границы между Эрантией и степями орков», – пояснил Квентин. «Меньше 1000 лет назад там произошел самый значительный прорыв из серых пределов. Вилл и Сират пытались возвести на Карне оплот, но Ингвард, Хорш и Каэлла загнали дважды проклятых в эту дыру, откуда они попытались выползти». «То есть ты хочешь сказать, что именно оттуда и последует нападение на Эрантию?» «Я не знаю», – покачал головой он. «Пути и замыслы богов понятны только им самим. Возможно, если вам удастся уничтожить Тиарана, атаки не произойдет. Ведь если рассуждать логически, Вилл ожидает паники в Вайдаре, и только тогда будет атаковать. Впрочем, это только мои предположения. Все, капитан. Командор поднялся со своего стула, прошелся по комнате и остановился напротив меня. Король, скорее всего, уже в курсе. Не сомневаюсь, что магистр успел ему передать все то, что ты мне рассказал. Но нужно сообщить Ингвару. Давай разберемся с твоим делом, и мне нужно уходить. Я, собственно, по поводу утерянного доспеха. Знаю, и как вижу, перчатки ты уже нашел. Улыбнулся Квентин. У меня же есть информация о шлеме и керасе. Задание. Обретение доспеха. Выполнено. Вам доступно задание. Кераса доблести Ингвара. Тип задания. Легендарное. Найдите в Хар-Каторе рыцаря-капитана Ордена Разящей Стали Гордрима и расспросите его об утерянной керасе Ингвара. Награда. Опыт. Вам доступно задание. Шлем доблести Ингвара. Тип задания. Легендарное. Найдите в Луу рыцаря Ордена Разящей Стали Алто Ауна Алиола и расспросите его об утерянном шлеме Ингвара. Награда. Опыт. Куда пропали наплечники, наручи, латная юбка и сапоги, я не знаю. Но кераса точно где-то у гномов, шлем у дроу. «Подскажите мне одну вещь, мастер». Приняв задание и поднимаясь с дивана, напоследок поинтересовался я. «Как случилось так, что доспех оказался утерян?» «В этом нет никакого секрета». Пожал плечами он. «Черное железо – самый восприимчивый к магии металл. В Фертанской битве Велиал с Молохом ударили по Ингвару магией хаоса, которая проникла в него и...» Квентин окинул меня взглядом с ног до головы и улыбнулся. «Стихия, с которой ты подружился, губительна даже для богов. Ингвару пришлось скинуть с себя доспех и буквально расшвырять его по миру. Остался только пояс, который он подарил тебе». «То есть с любым, кто носит что-то из этого металла, может случиться то же самое?» «Если его одновременно атакуют два великих демона, то, наверное...» Улыбнулся командор. «Но ты можешь не переживать. Первозданный хаос – странная стихия. Он сам выбирает своих адептов. Это может быть кто угодно. И тот, кто оказался в их числе, получает полный иммунитет на то время, пока стихия ему благоволит. Все, брат». Он хлопнул меня по плечу и крепко сжал в ладони руку. «Мне и правда нужно спешить». «Вот так всегда». На самом интересном месте. Попрощавшись с Квентином, я направился на выход. И уже на улице вспомнил, что забыл его спросить о том всаднике на площади. С другой стороны, так ли это важно? Узнал-то я, по сути, немало. И информация о шлеме и керасе тут далеко не в приоритете. Какая-то мать ее Аркитания с ее непонятными шевелениями. Ну да... Разработчики в свое время создали замечательный мир, наполнив его не менее замечательным контентом. Но беда любого игрового мира в том, что для привлечения аудитории все в нем, как правило, про борьбу с какими-нибудь плохими парнями. И когда этот мир вдруг оживает, тем, кто в нем оказался, это оборачивается боком. Но как красиво командор рассказал про утерю доспеха. Сколько тут в Арконе разбросано божественных сетов? Да любой здравомыслящий человек подумает, с какого это хрена великой сущности терять или прятать где-то свои шмотки? А тут даже и не подкопаешься. Может быть и правда Аркон существовал все эти тысячи лет, а игра просто была его копией? К Харту философию. Сейчас в реальности окружающего я не сомневаюсь. И ладно. А вот то, что у меня иммунитет к хаосу, это действительно классно. Хоть какая-то позитивная новость. Я вздохнул полной грудью прохладный вечерний воздух. Кинул взгляд на клонящееся к закату солнце и, поправив на поясе ножны с мечом, направился к следующей точке моего маршрута. Посольство гномов скрывалось за высоким 4-метровым забором. Так что с улицы была видна только небольшая часть металлической крыши. Черные кованые ворота с небольшой дверью и два стража на входе. Все правильно. В мире, где нет камер наблюдения, часовые должны стоять именно перед, а не за воротами. Хотя специалист по охране объектов из меня, прямо скажем, хреновый. Могу и ошибаться. Может быть, у гномов просто так принято? Оба стража НПС имели 220 уровень и с ног до головы были облачены в латы. Открытые шлемы, круглые щиты, короткие топоры. Гномы выглядели предельно внушительно, а оскаленные кабаньи морды, выгравированные на лицевой стороне их кирас, подтвердили мне, что я явился по адресу. «Добрый вечер», — обратился я к тому, что стоял справа. «Мне срочно нужно поговорить с вашим послом». Гном, которого звали Гисли, смерил меня взглядом и небрежно хмыкнул. «А мне нужно сейчас пару кружек темного эля и пригоршню соленых сухариков». Глядя мне в глаза, сквозь зубы процедил он. «Посол принимает до обеда. Завтра приходи с бумагой из канцелярии короля». «Какой еще бумагой?» «Мы на территории хуманов, демон». Все так же сквозь зубы процедил гном. «С вами у нас мира нет. Но если за тебя попросит король, то господин посол, возможно, сможет тебя принять». «Однако, мой нейтралитет, походу, им до известного места. Нет, можно, конечно, сходить в катакомбы, найти этого леголаса и попросить его. Но что-то мне кажется, что и такой вариант не прокатит. Да и какого хрена? Кто тут кому чем обязан? Позови начальника караула, солдат». Сдерживая вспыхнувшую ярость и стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, попросил я. «Я попытаюсь объяснить ему...» «Никого я не буду звать!» С наглой ухмылкой ответил он. «Попробуй объяснить мне». «Я принес ваше знамя». «Знамя?» — усмехнулся гном. «Вот завтра и приноси вместе с бумагой от короля. Уходи, демон. Будь ты хоть трижды князь, тебе здесь не рады». Отрезал он и с вызовом посмотрел мне в глаза. Ярость ударила по вискам, но... перед моим внутренним взором вдруг пронеслась картина гибнущего легиона. Лязг железа, рев демонов преисподней, резкие команды легата, заваленное трупами поле и последний оставшийся в живых легионер, тяжко опирающийся на древко развивающегося на ветру знамени. Те воины не виноваты в том, что у них такие вот идиоты-потомки. Видимо, у меня в глазах что-то мелькнуло. Взгляды обоих стражей стали серьезными, руки легли на топоры. «А да пошло оно все!» — мелькнула в голове здравая мысль. «Эти тупые, упрямые недомерки. Ничего мне от них не нужно. На, возьми!» Я сунул сверток со знаменем гному в руки. «Сам передашь главе своего рода и валите к Харту со своими понтами. Ну или к королю за бумагой. Мне плевать». Я развернулся и быстрым шагом пошел в сторону единорога. «С меня достаточно. Портить настроение из-за этих ублюдков я не собираюсь. Хватит проблем и без них. Награду за квест пусть засунут себе в задницу». На ходу открыв квест-лог, я попытался отказаться от задания. Не получилось. Да и хрен с ним. Пусть висит. Одним больше, одним меньше. Мне без разницы. «Эй, демон!» — раздалось у меня за спиной. Но я не обратил на этот окрик внимания. Сами пусть теперь разбираются. Я свой долг перед теми воинами выполнил. Повернув за угол, пересек улицу и продолжил свой путь к отелю. На сегодня с впечатлениями нужно завязывать. И так нахватался уже выше крыши. «Добрый вечер, князь», — поприветствовал меня портье, как только я переступил порог отеля. «Ваши спутники ожидают вас в соседнем зале». Я кивнул и прошел по ковровой дорожке направо. «Знаете, за что мне нравится этот мир?» — С порога услышал я голос Фантика. «За то, что здесь пиво можно пить, сколько влезет, и не бегать в известное место по известной потребности». «Сколько влезет?» — покачала головой Масяня. «Да в тебя шланг можно вставить от цистерны с бухлом, уйти на месяц, потом вернуться, а в тебя все еще будет влезать». «А я о чем говорю?» — похлопал себя по животу Фантик. «Употребление без отрыва, так сказать, от процесса. Я в том мире о таком и не мечтал. О, приветствую, князь!» Заметив меня, махнул рукой он. «Надеюсь, у тебя все сложилось? А то братец Тук появился тут час назад, обвел нас всех своим героическим взглядом и куда-то упылил. Мы даже заволновались». «Все в порядке», — улыбнулся я, просто физически ощущая, как ко мне возвращается настроение. «Братец Тук! Блин, Фантик, конечно, кадр еще тот!» «А где все остальные?» Усаживаясь на свободное место, спросил я. «И почему вы опять здесь? Там же вроде есть ресторан». «Да там местные на каких-то скрипках играют, и мужик песни унылые поет», — махнул рукой лысый. «Морг он не знает, я спрашивал, так что лучше уж здесь. Пожрать они и сюда приносят, если что». Фантик разлил по кружкам темное пиво из стоящего на столе бочонка, пододвинул одну из них ко мне и, кивнув на пончика, продолжил. «Сестры этого вот деятеля чистят перышки наверху. Они сегодня весь день с нашей блондинкой по магазинам шлялись, а в мою жену неожиданно вселилась душа погибшего прапорщика. Она вещи собирает и с хозяйкой прощаться сегодня будет. Так что я сегодня свободный и неженатый. Поскольку пончик тут с довеском в виде сидящей около него особи противоположного пола и из нашей мужской компании выпадает, предлагаю пуститься во все тяжкие. Когда еще я вдохну этот чистый воздух свободы?» «Рот бы тебе заткнуть, чтобы вообще не дышал и не говорил ерунду всякую». Со вздохом покачала головой Масяня. «Да где только кляп такой найти?» Фантик изменился. Это примерно как идешь по улице, смотришь на идущего навстречу человека и понимаешь, что он по-настоящему счастлив. Так и с ним. Его приколы, поведение остались прежними. Но вот мелькает во взгляде что-то неуловимое, так что сразу начинаешь по-доброму ему завидовать. Может быть, и я когда-нибудь поймаю подобное состояние. Кто знает. «Привет всем, кого не видели!» За размышлениями я не заметил, как к столу подошли сестры Пончика. «Да, интересно, какие перышки они там себе чистили? Как по мне, внешне девушки не изменились ни разу. Короткие полусапожки без каблука, кожаные штаны, приталенные куртки. Не было только плащей и прикрывающих лица капюшонов. Впрочем, мужчине порой сложно заметить произошедшие с женщиной изменения. Так-то девчонки выглядели сногсшибательно. Мечта байкера или какого-нибудь охотника на вампиров из комиксов. А еще они были одинаковыми. Вообще, уровень, класс, одежда, короткая стрижка. Отличались только цветом волос. У Дианы, той, что с ником Гюрза, волосы светло-рыжие. У второй, Эрики, темно-русые. Девчонки, видимо, не очень заморачивались с редактором персонажей. Может быть, только добавили себе еще большего сходства. Все-таки близнецы к 30 годам немного отличаются, а тут просто две зеркальные копии. Пончик тоже очень на них походил, но я хотя бы его мог гарантированно отличить. «Ну, наконец-то!» — усмехнулся он. «Не прошло и полгода». «Молчи, мелкий!» — хмыкнула, усаживаясь на свое место Эрика. «Чтобы ты понимал, вы... Ой, прости, Масянь!» Она перевела взгляд на охотницу и виновато пожала плечами. «Он же теперь женат. Ты думаешь, он за это время повзрослел?» Улыбнулась охотница. «Чего-то я такого не заметила». «Спелись, короче». С притворной горечью вздохнул Пончик и разлил по бокалам коньяк. «Ник классный!» Кивнув на Диану, с уважением заметил Фантик и неожиданно выдал. «Я научится Катя по кликухе Гюрза, темно-синее платье, голубые глаза». Над столом на мгновение повисла тишина. Диана удивленно на него посмотрела, потом вдруг пропела в ответ. «Как пришили мне дело, я братву не сдала, я в бутырке сидела, но в сознанку не шла. Тоже знаешь?» Подмигнув Фантику, улыбнулась она. «Классная песня. Я свой ник как раз благодаря ей когда-то и выбрала. Но...» Девушка подняла свой бокал. «Давайте за знакомство». Мы выпили. Диана перевела на меня вопросительный взгляд. «Надеюсь, мы ничего не пропустили, и ты расскажешь, когда поведешь нас убивать босса из катакомб». «А вы-то тут каким боком?» – улыбнулся я. «Но ты же не оставишь двух одиноких беззащитных женщин и возьмешь их под свое могучее крыло, князь?» Беззаботно пожала плечами Эрика. «Ну а мы, поверь, чего-то достоим. Отдамажим не хуже двухсотых». «Ага, конечно», – покачал головой я. «Насчет одиночества не знаю, а вот насчет беззащитности я бы поспорил». Я кинул им приглашение в клан, вытащил из сумки трубку и уселся поудобнее. «Ладно, слушайте, что у нас дальше по плану?» Рассказывал я недолго. Да и что там было рассказывать? Встреча в Феррате, обозначенные даты. Под конец рассказа я обвел взглядом всех сидящих за столом и с улыбкой произнес. «Отговаривать никого не буду. Со мной пойдут все, кто захочет, за исключением Масяния». «Чего это?» Тут же возмутилась охотница. «Ты командира-то слушай». Пончик скосил на подругу взгляд и легонько толкнул ее плечом. «Он дело говорит. Ты сама прекрасно знаешь об этом». Глядя в глаза охотницы, пояснил я. «Никто не знает, как все это может отразиться на будущем ребенке. Потерпи немного, а потом хоть на драконов, хоть на джинов. Я понимаю, ты добавишь рейду 7% урона, но у нас на 4 клана и так под 300% прироста. Давай не будем попусту рисковать». Масяня опустила глаза, вздохнула и покачала головой. «Развели тут, понимаешь, сексизм». Переведя взгляд на Пончика, с улыбкой произнесла она и ткнула его кулаком в бок. «Ладно уж, подожду вас на входе, но только попробуйте не завалить мне этого гада». «Да грохнем мы его, не парься». Беззаботно махнул рукой Фантик и, кивнув на блюдо с мясом, добавил. «Кушай вон лучше, а то ты худая и поэтому всегда злая». «Эх, быстрее бы уже твоя жена сюда переехала». Закатила глаза охотница. «Я ей даже скалку по этому случаю подарю. Мне не мясо, мне успокоительное нужно пригоршнями жрать. Я же уже почти полгода тебя терплю». «Господин князь», — раздалось от входа в зал. «Тут вас спрашивают». Я кивнул портье и жестом успокоил ребят. «У меня дело, скорее всего, одно образовалось. Вы продолжайте, я ненадолго отлучусь». Допив оставшийся в бокале коньяк, я поднялся и проследовал ко входу, где ожидаемо обнаружил двух уже знакомых мне гномов. Ну да, знамя главе их рода, скорее всего, смогу передать только я. В противном случае у меня получилось бы отказаться от этого задания. Как они меня нашли? Да элементарно. Демон-князь в столице людей. Я бы тоже в первую очередь искал в единороге. Злился ли я на этих двоих? Наверное, уже нет. Ярость давно утихла, а чего злиться на дураков? Оба гнома замерли у входа, без шлемов. Тот, который Гисли, бережно, словно младенца, придерживал перед грудью свернутое знамя. Заметив меня, гномы низко опустили головы. Гисли шагнул вперед и негромко произнес. «Кто ж знал, о чем ты ведешь речь, князь? Мы ж даже помыслить не могли. Идиоты, что сказать?» Гном тяжело вздохнул и продолжил. «Горвин построил сотню на территории посольства. Сказал, будут стоять, пока не упадут. А мы за это время тебя должны привести. Ведь только ты можешь возложить его на алтарь предков. Только тот, кто вернул, может. Не приведем тебя со знаменем. Позор! У меня в том ущелье отец со старшим братом остались лежать. Мы даже тризну правильно провести по ним не могли». Гисли поднял на меня взгляд и твердым голосом произнес: «Убей нас, князь, если твоя обида того стоит. Убей, но отнеси знамя». «Да». Я ничего не ответил. Принял знамя шестого гномьего легиона и также, бережно держа его перед собой, вышел из отеля и направился к посольству. Гномы молча пошли следом за мной.